Николай I из поэмы «Декабристы». Как медленно течет по жилам кровь, как холодно неторопливо, не высекала искр в душе твоей любовь, ты как кремень, и нет огнива. Как вяло тянутся холодной прозой дни, ни слов, ни мук, ни слез, ни страсти, душа полна одним, знакомым из кони, холодным сладострастием власти. Повсюду в зеркалах красивое лицо, и стан величественно стройный, упругой воли узкое кольцо смиряет нервов трепет беспокойный. Но все ж порою сон медлительной души прорежет их внезапный скрежет, как будто мышь грызет, скребет в ночной тиши, или кто-то по стеклу визгливо режет. Предутренняя свежесть и нежность полей, омытая струями вчерашних дождей, голубовато-серых небес тишина, исполненных покоем без края, без дна. О, Боже, неужели и там тишина? Над грустными полями небес глубина, над грустными полями, над горем людей, над горестным безумьем отчизны моей.